Пока вооруженные силы библиотеки спорили, следовать ли принципам или сделать исключение, управление образования снова наведалось в первую библиотеку Мусашина. Все еще помня о сотрудничестве управления со специальным учреждением развития ради изъятия книг, библиотека тут же насторожилась. О совпадении между коллекцией юного подозреваемого со списком нежелательных книг управления образования и списком подверженных цензуре книг Комитета по развитию СМИ в вооруженных силах библиотеки было известно повсеместно. Библиотека считала, что управление не станет снова использовать тот же трюк, но силы обороны все равно повысили уровень бдительности и увеличили число персонала, охраняющего библиотеку и патрулирующего улицы. Стоило представителям управления образования зайти в кабинет директора, как загоревшаяся любопытством Шибасаки окликнула Ику. «Касахара! Касахара! Идем в кабинет директора!» «Что? На меня сюда поставили?» При повышенном уровне тревоги отряд Додзи, работавший в справочном отделе, также приписали к охране. В экстренной ситуации они должны были эвакуировать посетителей. «Сбор информации – совершенно законная работа охраны. И все равно, если что-то случится, придет оно извне. Они продержатся достаточно долго, чтобы ты успел вернуться на свой пост. Иначе какой смысл в усиленной охране?» Шибасаки могла быть отличным спорщиком, когда чего-то хотела. Ику, ошеломленная и лишь наполовину убежденная, покинула справочный отдел вместе с Шибасаки. «Замдиректора тоже там, верно? А нельзя подождать, пока все закончится, и просто у него спросить? Ты не понимаешь истинной сущности разведки, Касахара?» Сказала ей Шибасаки, становясь на цыпочки под дверью кабинета директора и прикладывая к ней ухо. На четвертом этаже, где располагался кабинет директора, находились только вещи вроде приёмной и конференц-зала, так что людей там ходило мало, но все равно поза откровенного подслушивания Шибасаки казалась плохой идеей. Тем не менее, Шибасаки, не заботясь об этом, продолжала ее отсчитывать. «Ты не получишь те же нюансы, услышав все от кого-то другого, и вещи вроде атмосферы, которые хочешь уточнить самостоятельно. В любом случае, разве тебе не до смерти хочется узнать, зачем они приехали?» Управление образования не обозначило четко цель своего визита, так что ей и правда было интересно. «Всем остальным тоже любопытно, так что мы тут с важной разведывательной миссией. Ты придумала много хороших оправданий, но все-таки ты делаешь это лишь потому, что у тебя такое хобби. А это плохо? Черт, не слышу!» Шибасаки цыкнула, сжала дверную ручку и медленно повернула ее. «Эй!» – прошипела Ику, уверенная, что она слишком далеко заходит, но Шибасаки резко утихомирила ее, даже не обернувшись. Дверь бесшумно приоткрылась на несколько миллиметров, и Шибасаки поднесла свое ухо к щели. Ику сдалась и последовала ее примеру. Она уже так далеко зашла и утвердила свое соучастие, что не было смысла оставаться единственной, кто ничего не слышит. «Спасибо, что пришли в прошлый раз. Простите, что вам пришлось подвергнуться такой опасности». Это был исполняющий обязанности директора. «Вовсе нет. Я благодарен вам за возможность побеседовать в более спокойной атмосфере», — вероятно, говорил гость. Каждый из них изображал невинность и врал сквозь зубы. «Чем сегодня можем вам помочь? Если дело касается наложения ограничений на некие книги, то, как мы уже обсуждали, параграф 31 закона о библиотеках дает нам право свободно предоставлять информацию, так что выполнить вашу просьбу будет тяжело». Замдиректора попытался свернуть разговор до того, как он начался. Исполняющий обязанности директора упрекнул его с самодовольным видом. Хотя посетителей это не смутило, и, проигнорировав намек, они продолжили. «Но мы бы хотели немного пересмотреть эту позицию». «Боже, меня это бесит!» — прошептала Ику. «Так и обстоят дела», — ответила Шибасаки. Внимание их обеих было полностью сосредоточено на комнате, так что они слишком поздно заметили, когда кто-то появился у них за спиной. «Что это вы двое делаете?» — спросил удивленный голос. Ику пискнула. Даже хладнокровная Шибасаки сглотнула и напряглась от ужаса. Обернувшись, они увидели Камаки с подносом, который он им протягивал. На подносе стояли 4 чайные чашки, как раз для 4 людей в комнате. «Слушайте, если собрались подслушивать, хоть чай принесите. Если повезет, сможете даже что-то услышать, пока внутри будете». «Я пойду», — вызвалась Шибасаки, быстро принимая поднос. «Ты ведь не против, да?» — спросила она Ику. «Согласна ей или нет, ты ведь все равно совершенно не собираешься отдавать поднос, да?» В этот миг один из посетителей заговорил, намекая, что они переходят к делу. «Причина, по которой мы здесь сегодня...» Шибасаки одной рукой разгладила складки на своей юбке в обтяжку и начала считать. Когда прошло достаточно времени и люди в комнате полностью увлеклись разговором, она тихо постучала и скользнула в комнату. Грациозное появление Шибасаки, похоже, совсем не встревожило людей в комнате. «Мы пришли по вопросу молодого подозреваемого в недавнем деле о серийных убийствах», — без запинки продолжал гость. Шибасаки вошла в комнату, искусно оставив дверь слегка приоткрытой, чтобы Икуика Маки было слышно. «О нет, только не это!» В голосе исполняющего обязанности директора сквозила унизительная паника. Замдиректора попытался его заткнуть, но тот ляпнул. «В последнее время здесь только обсуждали ответ по этому делу. Управление образования высоко ценит ответ библиотеки». Для Ику это утверждение было внезапным, как упавший с неба булыжник, и, похоже, для исполняющего обязанности директора тоже. «Что?» – спросил он, сильно удивившись. «Хоть его преступления отвратительны, подозреваемый все еще юн. Не обязательно передавать его личную информацию полиции, даже с человеческой точки зрения. Для реабилитации мальчика также будет лучше, если библиотеку не сметут всей этой эмоциональной и краткосрочной софистикой». «Я понимаю», — ответил исполняющий обязанности директора, как будто сдувшись. Видимо, он ожидал, что управление станет возражать против отказа библиотеки сотрудничать с полицией. В это время Шибасаки покинула комнату. «Нехорошо. Больше я там задержаться не могла». Надулась она. «Ты хорошо держалась», — иронично поблагодарил ее Камаки. После этого доносились лишь звуки голосов, слышимые через приоткрытую дверь. «Мы надеемся, и дальнейшая реакция библиотеки будет отвечать требованиям уважения к гражданским правам мальчика». Напряженно вслушиваясь, Ику нахмурилась. «Это должно было подбодрить или убедить?» Она не знала. «Почему управление образования внезапно приняло сторону библиотеки?» Всего несколько дней назад управление предпринимало враждебные по отношению к библиотеке действия, а теперь как будто защищает ее. Ику такая перемена казалась подозрительной, но Камаки и Шибасаки дружно кивали, видимо, не удивившись. «Но это в пределах возможного». «Точно. Чего это вы такие самодовольные?» Ику бросила на них сердитый взгляд. Шибасаки ответила. «В принципе, у нас схожие интересы. Отец мальчика, директор старшей школы, не забыла? Управление хочет свести этот скандал к минимуму, поскольку здесь замешан один из них. Навряд ли библиотечная карточка паренька принесет что-то, кроме нового аспекта его досье, но она может и злоключение вызвать», — добавил Камаки. Неуступчивость библиотеки сильно критиковалась прессой, и правительственный лагерь, во главе с исполняющим обязанности директора, планировали изменить позицию библиотеки и сделать исключение для этого дела. Заявление управления образования о поддержке могло стать мощным оружием для удержания этих сил. Но Ику нахмурилась сильнее. «Это просто... противно». Управление пошло против библиотеки и собиралось изъять материалы, чтобы уменьшить последствия скандала. И все же, когда полиция запросила библиотечные записи мальчика, управление потребовало от библиотеки защищать права парня. Это было до отвратительного лицемерно. «Ну, возможно», — горько усмехнулся Камаки. «Мы ведь делаем это не ради защиты этого парня. Меня раздражает такая формулировка». Библиотека боролась за свои права, не за его. У Ику совершенно не было желания защищать мальчика. Мнение персонала можно было свести к следующему. «Нам ничего не остается, кроме как защищать принципы библиотеки, но я так злюсь, когда думаю, что защищаем мы их ради хладнокровного убийцы, хоть он и молод». Это было полной противоположностью позиции управления образования, хоть он и убийца, но еще юн. И правда, у персонала была достойная причина злиться на мальчика, поскольку он навлек на них необоснованный гнев общества. «И все же аргумента о том, что мы делаем это из-за заботы о юноше, есть свои плюсы. Общественность не станет возражать, если управление образования встанет на защиту прав ребенка. Если управление нас прикроет, это может стать спасением для вооруженных сил библиотеки». Ику понимала, что с практической точки зрения Камаки был прав, но внутренне не могла этого принять. Ику открыла было рот, чтобы возразить, но поняла, что не хочет мериться интеллектом с Камаки, и замолкла. Будто соглашаясь с Камаки, в комнате заговорил замдиректора. «Мы польщены вашей поддержкой, но сейчас даже внутри вооруженных сил библиотеки мнения по вопросу о необходимости следования принципов закона о библиотеках расходятся. Нам бы очень хотелось со всем вниманием отнестись к юному возрасту подозреваемого, но общественное мнение против нас, и в такой ситуации может оказаться тяжело разрешить вопрос, не нарушив наши законы». Замдиректора любили за следование принципам библиотеки. Так почему он так внезапно переметнулся к исполняющим обязанности директора и остальному правительственному лагерю? Посетители ответили. Мы так и полагали. Управление образования думало о том, чтобы сделать некое заявление в поддержку решения библиотеки. Что это за эгоистичное псевдоблаготворительное дерьмо? Складка между бровями Ику стала глубже. Шибасаки прошептала: «Хорошо сказано, замдиректора». Но Ику не могла отреагировать так здраво. Разочарована? Даже не глядя на его лицо, Ику знала, что внезапный вопрос Камаки адресован ей, не Шибасаки. Признать, что он был абсолютно прав, означало столкнуться с собственной ничтожностью. Это было горькое чувство. «Я возвращаюсь». Осознанно проигнорировав вопрос, Ику оставила остальных стоять под дверью. Ику натолкнулась на Тэдзуку по дороге в справочный отдел. Встретиться с ним лицом к лицу было неловко, поскольку она до сих пор не дала ему ответ, но сейчас она предпочитала скорее его общество, чем Камаки. Возможно, из-за этого у нее получилось поговорить с ним относительно нормально. «Что-то случилось?» «Я пришел с тобой. Офицер библиотеки Додзи сказал, что 3 человека – это слишком много. Он видел их насквозь. Что там произошло?» Когда Ику заколебалась, он спросил. «Плохо дело? Ты кажешься чем-то расстроенной». Наверное, вопрос Тэдзуки был проявлением внимательности, но Ику от него только стало хуже. Ей претил сам факт того, что ее так легко раскусить. «Нет, там особо не из-за чего расстраиваться. Если хочешь с кем-нибудь об этом поговорить, я не против». Этим неловким, слегка робким предложением Тэдзука пытался загладить то, что не пришел ей на помощь пару дней назад. Она поверила его бесстрастной искренности и рассказала, что произошло в кабинете директора. Но ответом стало: «Ты права, здесь нечему расстраиваться», — сказал он, подтверждая то, что говорил ей разум. Зам директора ответил совершенно правильно. «Я знала, что ты тоже так подумаешь». Ико вздохнула, смутно разочарованная. Она надеялась, чувствовала, что Тэдзука поймет, что ее гнетет, если она объяснит это с точки зрения морали. «Мы не борцы за справедливость. Нет смысла держать себя в невероятных рамках щепетильного постоянства». «Не заблуждайся! Мы здесь не борцы за справедливость!» Генда сказал тоже во время обучения. Услышав эти слова снова, она внезапно впала в еще большее уныние. «Важен лишь результат. Ничего не поделаешь, если средства вызывают у тебя отвращение». Ику было нечего ответить на это. Она поняла, что он хочет сказать. «Но в вооруженных силах библиотеки есть борцы за справедливость. Принц, которого она встретила в старшей школе, и еще один подходящий кандидат, которого ей не хотелось признавать. Но с этим ничего не поделаешь. Человек, вечно приходящий ей на помощь в беде, обладал всеми признаками борца за справедливость. Офицер библиотеки Додзи, наверное, сказал бы то же, что и замдиректора». Сознанием дела произнес Тэдзука. «А, так Тэдзука и Додзи в таком свете видят?» «Когда приходит время принимать решение, люди заламывают руки над тем, как это решение принимается. В итоге только болтают и ничего не делают». Критика, вероятно, была направлена не на Ику, но казалось именно так. «Удар по моему больному месту». Обиженно пробормотала она. Тэдзука неохотно нахмурился. «У тебя нет права говорить это мне». Бросил он, после чего встал и ушел. Она не понимала, что это значит, но просто верила в пример Додзи и ее принца, которые явно не просто болтали, и ее сложные чувства немного успокоились.